Глава шестая. Новые кварталы. Я всегда знал, что деньги могут многое, а большие деньги творят настоящие чудеса. Еще неделю назад на обломках сгоревших домов лазили вороны и мародеры, но когда там появились словно из ниоткуда деловитые крепыши, одним своим видом отпугивая любителей легкой наживы, все изменилось. Даже строители вначале были напуганы, когда стали заходить в кварталы и столкнулись с недружелюбного вида бандитами, которые наводили там порядок, гоняя шушеру. Несколько дней каменщикам потребовалось осознать, что странные бандиты не только не нападали на них, но еще и защищали стройку от других воров и грабителей. Конечно же, обилие людей, а также материалов, которые можно украсть, особенно ночью, тут же привлекли к себе внимание криминала. Но мой расчет был точен. То, что не могла делать стража, с отличием делали люди той же профессии. Банда Арсея едва ли не оцеплением взяла все под свой контроль, и трупы с колотыми ранами или раздробленными головами стали все чаще находить в соседних кварталах от этого места. Такие методы воздействия даже на не сильно умных людей произвели впечатление. Так что мастер Тарак, который сначала пытался высказать мне неудовольствие присутствием на стройке преступников, смирился и старался больше не обращать на татуированных людей внимания. К тому же ему было чем загрузить свой ум и без проблем с бандитами. Я приказал ускорить сроки строительства, пока о начале не узнал граф Негл или король, так что ему пришлось привлекать своих знакомых и знакомых знакомых, чтобы уложиться в новые сроки, которые я ему поставил. Количество строителей и доставщиков камня с каждым днем увеличивалось, ведь платил я более чем щедро, так что даже с соседних деревень и городов стали приходить люди и спрашивать о работе. Те, кто имел транспорт, тут же нанимались и отправлялись возить камни с карьера неподалеку от города. Каменщиков тут же разбирали артели, даже тех, кто просто пришел в поисках работы, забирали чернорабочими. На стройке всегда есть что таскать, пилить или месить. Я заставлял строителей работать днем и ночью, в несколько смен, все только ради того, чтобы нас не успели остановить. Прекрасно понимая местный уклад жизни, я знал, что пока слухи дойдут до приближенных графа, пока они передадут их ему, пока он донесет их до короля, пройдет время. Его-то и нужно было мне использовать, чтобы успеть построить столько, сколько успеем. Ведь земля принадлежала королю, и, по сути, мое строительство было без его разрешения, то есть незаконным. Вот только присутствующая постоянно на стройке принцесса и гвардия короля придавали всему нужный статус, так что ни у одного человека, который посещал ее, не возникало и мысли, что тут творится что-то неправильное. На это и был мой расчет. Принцесса, которая после моих обидных слов старалась как могла, встречаясь с людьми, а также подбадривая строителей на стройке, сама того не подозревая, была ширмой для моей подпольной деятельности. Чем больше времени проходило, что нам никто не мешал, тем отчетливее я понимал, что гроза над моей головой разразится очень скоро. А начавшие приезжать на стройку мелкие чиновники из префектуры города сначала открывали рот, а потом хватались за голову, видя, что дома в сгоревших кварталах и порту растут, как грибы после дождя. Я видел, как они уезжали, а через 2-3 дня приезжало их начальство, заставая уже готовые дома и закипавшее строительство в другом месте. Мирный и неспешный город просто не успевал за тем темпом, который я задал. Гигантские средства, которые я вбухивал в этот проект, действительно творили чудеса. Эй! «Громила, иди сюда!» Я отвлекся от размышления и позвал стоявшего неподалеку гиганта с большими серьгами в обоих ушах и повязкой на голове. Бандит стушевался, но, видя, что я прямо тыкаю в него пальцем, подошел, сняв с головы шляпу. «Валентайн!» Рявкнул я архитектору, который достал меня своими бестолковыми метаниями и попытками донести свои мысли до муравейника, в который превратилась стройка. Задерганный и взлохмаченный парень подошел ко мне. Он сорвал голос, так что его сейчас мало кто мог услышать. «Говоришь вот ему на ухо, что нужно». приказал я и обернулся к Громиле. «А ты дери горло, но донеси нужную информацию. Все понятно?» «Да, милорд, да, граф». Слитный ответ меня порадовал, а когда я отошел от них и буквально через минуту спустя услышал за спиной громогласный голос, то улыбнулся. «Что бы без меня тут делали?» «Эй, выкидыш, каракатец, и якорь тебе в задницу, ты как блок кладешь? Мне подняться к тебе и подровнять кривые грабли?» К хлипкой ограде, лишь обозначающей территорию, за которую посторонним лучше не заходить, подъехала знакомая карета. «Граф!» Принцесса пребывала в прекрасном настроении, обалдевая, как и все вокруг, от темпов стройки. Каждое ее прибытие с подружками чаще всего сопровождалось охами и ахами. Там, где в прошлый их приезд торчали только фундаменты, сейчас стояли красивые двухэтажные дома. «Ваше высочество?» Я наклонил голову. Кругом была куча народу, так что нужно было вести себя максимально корректно по отношению к особе королевских кровей. «Я вчера рассказала брату, какое чудо вы сотворили. Даже он заинтересовался и обещал приехать», — счастливо заявила она, смотря на меня сияющими глазами. Я поморщился. «Я же просил вас привлекать к этому меньше внимания. Мои предчувствия говорят, что скоро грянет гром». Она тут же расстроилась и виновато на меня посмотрела. «Граф не обращает на меня никакого внимания, так что бесполезно о чем-то его просить. Простите, я так и не смогла с ним поговорить. Он все время рядом с отцом, а вы сами говорили, не заговаривайте о проекте, когда он может услышать». «Все верно». Я кивнул головой и тихо, чтобы слышала только она, спросил. «Почему ваш отец так ему благоволит? Что такого в нем?» Девушка смутилась, но также тихо ответила. «У него очень молодая жена. Отец любит таких». Мои брови взметнулись вверх. «Насколько молодая?» Она покраснела и едва слышно ответила. «Очень». «Вот он шанс», — обрадовался я, одновременно досадуя на себя, что не поинтересовался об этом именно у принцессы, считая, что она не может знать причин. Другие дворяне, сколько бы я ни спрашивал, ничего мне не говорили об этом, лишь загадочно улыбаясь. Для них я пока все еще оставался чужаком. Переведя разговор на тему строительства, я стал показывать ей и подошедшим ближе фрейлинам то, что мы успели построить за те дни, пока их не было. Девушки не заходили дальше застеленных деревянных тропинок, чтобы не испачкать свои длинные подолы шикарных платьев. Но мне их прибытие всегда было на пользу, поскольку энтузиазм мужчин при виде молодых красоток, которых они так близко в жизни никогда раньше не видели, увеличивался в десятки раз. Все тут же старались показать себя с лучшей стороны. Даже Громилы Арсея прекращали кучковаться в стороне и подходили ближе, снимая рубахи и щеголяя крепкими торсами на теплом солнце. Сопроводив принцессу и ее свиту обратно к каретам, я не успел отдохнуть, как примчался принц вместе со своей свитой. На стройку они заходить не стали, просто посмотрели на то, сколько людей работает и как быстро все делается, да и убрались восвояси. Ощущения грозы стали еще сильнее, так что я, не став тянуть никаких животных за хвост, передал записку Арсею. Такое я мог сделать только с ним. Никому другому такое деликатное дело я не мог доверить. Если бы у меня было время, я бы, конечно, просто отдал приказ и все. Но в данном случае нужно было спешить, пока не ударила молния. Слишком много людей становилось в курсе происходящего. Так что не сегодня-завтра узнает и король. «Добрый вечер, милорд». Карета качнулась, и внутрь юркнула знакомая фигура. Я приветственно кивнул головой. «Не похоже на вас», — он говорил тихо. «Можно узнать, откуда такая срочность, милорд?» «Если не сделаем, многое станет под ударом». Я, закутанный в обычный свой плащ, с надетым на голову капюшоном, был задумчив. Решение проблемы после многочисленных раздумий нашлось, но оно не сильно мне нравилось. Из-за проклятой спешки приходилось делать то, чего я всегда не любил — принимать поспешные решения. Вот что мне стоило сразу не бегать по дворцу, ища знакомые лица и задавая наводящие вопросы о графе, пытаясь вытащить из них нужную мне информацию, а просто спросить принцессу. Я не мог и подумать, что это юное создание, которое при пошлых шутках своих друзей краснело от ушей до шеи, могла знать такие аспекты жизни, как увлечение королем маленькими девочками. Нет, все мои наблюдения за ней говорили о том, что она не могла быть в курсе такого осознанно. Похоже, случайно услышала от кого-то. В любом случае, спросить-то я мог, но решил, что я самый умный, и просчитал принцессу, которая не могла знать таких подробностей. И ошибся. Дом графа не светился ни единым огнем. Его большой особняк находился недалеко от дворца, поэтому не составило труда его отыскать, как, впрочем, и проникнуть туда. Собак в нем не было, а слуг было всего 7 человек, так что, проникнув внутрь с помощью вора, который забрался в дом заранее и впустил нас в людскую, где спали слуги, Арсей прикончил их всех, перерезав во сне горло, чтобы они не могли поднять тревогу. Во всех его неспешных, но экономных, а главное, эффективных действиях сквозил недюжий опыт в этом деле. Тремя неслышными тенями мы прошли по особняку, убив еще троих, кто спал рядом с комнатой хозяйки дома. «Шон, можешь быть свободен». Арсей шепотом отпустил вора, который сопровождал нас по дому. «Дальше мы сами». Тот беспрекословно подчинился, сразу же метнувшись по комнатам, прихватывая золотые и серебряные вещи в зоне своей видимости. Войдя в комнату, мы посмотрели на темный балдахин кровати. «Действуй», — приказал я, кивнув ему на кровать. Он покосился на меня, но вытащил нож, который сегодня хлебнул немало крови, и едва слышно сделал пару шагов, приблизившись вплотную и отогнув ткань, которая закрывала обзор. «Ну же!» Громким шепотом прошипел я, когда он замешкался и стоял неподвижным столбом. Неожиданно для меня он вернулся и, несмотря мне в глаза, сказал: «Я не могу, милорд, это чересчур для меня». Моему удивлению не было предела. «Он что, с ума сошел со своими принципами?» Возмутился я. «Кто здесь? Ната?» Детский испуганный голос раздался с кровати. «Ната, мне страшно». В полной тишине дома зазвенел колокольчик. Ругнувшись, я бросился к кровати и, перехватив маленькую руку, вырвал из нее предмет. Маленькое личико смотрело на меня испуганными глазами, и девчушка открыла рот, чтобы закричать. Подушка быстро прекратила это безобразие, а, подержав ее у лица достаточно времени, дождался, когда тело обмякнет, но не умрет. В комнате зажглась свеча и тускло осветила кровать. Я присмотрелся лучше к той, кого обездвижил, но пока не убил, и нахмурился. Стала понятна причина, по которой убийца, который несколько минут назад спокойно прирезал с десяток взрослых людей, отказался выполнять мой приказ. Лежащему на кровати маленькому телу было от силы лет 7. Я тяжело посмотрел на Арсея. Он в колеблющемся свете свечи не смог выдержать моего взгляда и отвернулся, оставив принимать решение мне. Тут я пожалел, что взял его с собой, а не пошел на дело один, ведь хоть я и навел бы больше шума, но зато не пришлось бы сейчас принимать непростых решений. «Одень ее и уходим». Я понимал, что пожалею о принятом решении, но выбора не оставалось. Быстрый анализ моих действий и последующих, пусть и не сразу наступивших последствий, поскольку в наших отношениях с Арсеем после этого явно пролежит трещина, привели меня к худшему варианту. Он удивленно на меня посмотрел. «Есть еще идеи?» Зло посмотрел я на него. «Ее нужно устранить. Если не можешь убить, заберем на то время, пока она станет неинтересна или ей не найдут замену». «Где мы ее держать будем, милорд?» По его взгляду, а главное тону, я понял, что он хоть и не сильно рад с ней возиться, но это было значительно лучше, если бы я ее сейчас прирезал. Ведь по его поведению ранее было видно, что он ждал от меня именно этих действий. «Где ты ее держать будешь, Арсей?» — отрезал я. «Теперь эта девочка на твоей совести, и ты понимаешь, почему. Не строй из себя невинность». «Если честно, милорд, я не рассчитывал, что вы оставите ее в живых», — неожиданно признался он. «Я теперь слишком хорошо представляю, кем вы являетесь». «Интересное откровение, Арсей», — развеселился я, хотя обстановка этого совершенно не предполагала. «И кем же?» «Точно не знаю, милорд». Его лицо оставалось совершенно серьезным. «Но мне совершенно отчетливо жаль этот город и королевство. Им очень не повезло, что вы у нас появились». «Странно, что тебе жаль их, а не, например, вот эту маленькую девочку, которую отдали королю». Я кивнул ему на кровать. Его лицо окаменело. «Собирай ее и уходим». Я не хотел больше здесь задерживаться. «Поместишь ее туда, где никто не сможет найти. Лицо запрети показывать. Также нужно ограничить круг людей, которые могут о ней донести. Ясно?» «Как думаете, милорд, сколько нужно будет продержать ее в заперти?» Он бережно стал одевать девочку, и я заметил определенные навыки в этом. У него есть ребенок. Его поведение становилось все более понятным. «Не знаю, Арсей. Если бы не ты, я бы решил вопрос раз и навсегда». «Я слишком хорошо это осознаю, милорд, и благодарен вам». «Да, и неси ее пока вниз. А я пока заберу драгоценные вещи, оставшиеся после твоего вора. Нужно, чтобы никто не сомневался в том, что дом ограбили». «Слушаюсь, милорд». С тюком на спине он заторопился вниз, видимо, опасаясь, что я передумаю и оставлю в доме еще один взрослый труп рядом с детским. Собрав драгоценности из шкатулки и все, что показалось мне ценным, я стал подходить со свечой к тканям и дожидался, когда веселые огоньки побегут по ним. «Наверное, лучше пусть ее считают сгоревшей в огне после ограбления, чем пропавшей», — решил я, хотя изначально не собирался ничего поджигать, чтобы оставить явный след бандитского налета. «Тогда пыл короля остынет быстрее», и граф лишится покровительства, отдавая свою маленькую жену на растерзание толстому Борову. Приканчивать самого графа, как я уже говорил, было полностью лишено смысла, так как любая его смерть не дала бы мне ничего и даже навредила бы. Все прекрасно знали, что у нас неприязнь, так что, как и в случае дуэли, его даже случайная гибель сейчас, когда он находился в зените популярности у короля, сразу бы бросила на меня тень. А так, потеряв рычаг влияния, он быстро лишится его поддержки, и когда о нем забудут, я смогу сполна насладиться своей местью. Я ведь не забыл ни единого слова и взгляда, ни единой интонации, с которыми он говорил со мной. Пока я не думал, какую же судьбу для него выбрать, но это будет что-то экстравагантное, в этом я не сомневался. Оставив за собой тихий дом, из некоторых окон которого шел дым, я сел в карету и постучал по крыше, чтобы горбун правил в сторону убежища Арсея. Молчаливый карлик, который стал постоянным и бессменным слугой хозяина, пугал всех в доме. И прекрасно это осознавая, сполна наслаждался этим. Я молчу про то, что его жалование было в разы выше всех остальных, и позволить он теперь мог себе многое. Даже его девушка-друг, которая согласилась помогать ему, уйдя из прачек, и та стала обращать на него больше внимания, когда он купил дом и нанял себе слугу. Ведь теперь он мог себе это позволить. «Арсей, надеюсь, ты понимаешь теперь ее важность, а также то, что жизнь девочки будет зависеть от того, найдут ее или нет». Мы молчали всю дорогу, и только когда карета остановилась, я сказал вслед выходящему на улицу бандиту. «Да, милорд». Он склонил голову. «Не волнуйтесь. О ней никто не узнает». Я кивнул, и когда он закинул шевелящийся сверток на плечо, приказал Кассию возвращаться домой. Дело было сделано, пусть и не так, как планировалось изначально. Все последующие дни я ждал шторма, который должен был разразиться над моей головой. Но обо мне все забыли. Двор, а точнее король, бурно отреагировали на новости о случившемся пожаре, а также о смерти всех в доме графа. Дознаватели установили, что люди, чьи трупы были найдены на пожарище, были убиты, а не сгорели, поскольку пристройка слуг мало пострадала от огня. Наученные недавним горьким опытом, местные жители подняли тревогу и сами бросили все силы на тушение пожара соседского дома, не дожидаясь, когда ветер перекинет пламя на их дома. Так что единственное, что всех вводило в недоумение, это пропажа трупа хозяйки поместья. Выдвигались различные версии, но, как я слышал, все чаще стали говорить, что бедняжка просто сгорела дотла, так как второй этаж при пожаре пострадал больше всего. Поскольку случившееся было в центральном районе, попало больше всего капитану городской стражи. Недовольный король выкинул его с должности, назначив на это место своего человека, виконта Герга, с которым я не был знаком. Я было подумал, что меня ждут неприятности, поскольку все договоренности насчет занятия мной постов стражи были с его предшественником. Но, получив у него аудиенцию, я облегченно вздохнул. Упитанный весельчак жаждал только одного — чтобы его не трогали и позволяли вести тот образ жизни, к которому он привык. А это, конечно же, была далеко не работа в душном и пыльном кабинете. Так что, едва услышав, что я хочу продолжить заниматься стражей, чтобы наводить порядок в городе, он тут же расписался в бумагах своего предшественника, подтверждая данные мне полномочия, намекнув при этом, что если я справлюсь, то он подумает и о центральном районе, в котором проживали только дворяне. Ключевым моментом в нашей встрече стало то, что когда я достал перстень с огромным опалом и подарил его ему в честь укрепления наших новых отношений, виконт окончательно растаял. Расчувствовавшись, он попросил приезжать чаще, если мне что-то понадобится. Я, конечно же, понял этот намек, что при каждой подобной просьбе ее нужно будет подкреплять соответствующим даром. Так что, заверив его, что сразу же и непременно, мы, довольные друг другом, расстались. Заехал я и к лейтенанту, чтобы узнать новости, но он был слишком хмур и неразговорчив, чтобы вытянуть у него что-то, касающееся пожара в доме графа Негла. Так что пришлось покинуть его и обратиться к уже знакомым секретарям, которые за 10 золотых охотно поделились со мной новостями, что и над лейтенантом сгустились тучи. Король рвал и метал. Так что доставалось всем, кто хоть как-то мог повлиять на предотвращение этого преступления. Только заступничество нового капитана, который свалил на своего заместителя всю работу, помогло ему, но ничуть не добавило в его жизнь довольства и счастья. По словам клерка, новый капитан принимал исключительно дворян, а всю остальную очередь перенаправил сюда. Так что мне очень повезло, что меня пропустили без очереди, так как ставки на то, чтобы попасть к нему на прием, выросли в 2 раза. Обрадованный свершившимися изменениями, я отправился к принцессе, чтобы она узнала, что творится с графом Неглом, ведь ради этого все затевалось. Конечно, она не должна была знать причину этих изменений, так что я хотел просто в разговорах с ее приближенными позадавать пару наводящих вопросов. Оказалось, что этого делать было совершенно не обязательно. Подходя к покоям принцессы, я услышал, как разговаривавшие двое дворян перемывали косточки моему недругу. Один из них ехидно заметил, что без жены его популярность резко пошла на убыль, и якобы вчера утром король не его первого позвал к себе на утренние процедуры. Подкравшись к говорящим так, чтобы за колонной меня не было видно, я, прислонившись к ней спиной, стал слушать дальше. «Так это правда, что и герцог Даррелл включился в гонку за руку, а точнее, постель короля?» Невидимый мне собеседник говорил тихо, но в его интонациях сквозил сарказм. «Да, привез свою дочку из поместья, теперь при любом удобном случае показывает ее королю. Ну, она не такая молодая, конечно, как прежняя фаворитка, но определенные заинтересованные взгляды ее величество кидал на нее, я видел сам. Если учесть еще жен небезызвестных нам барона и маркиза...» Тут была в их разговоре пауза, когда мимо них стали ходить другие дворяне, и они перешли на шепот. Я старательно прислушивался, но понимал лишь обрывки фраз, из которых становилось понятно, что за влияние на короля при дворе началась нешуточная борьба. У кого были малолетние жены или дочери, активно пытались их продвигать и показывать на балах и просто прогулках короля, стараясь его заинтересовать. Граф же Негл пока не был отодвинут в сторону, но с каждым днем терял былое влияние. Дворяне несколько раз это подчеркнули с ехидством, что графом он скоро останется номинальным, поскольку и титул, и большая часть из принадлежащих ему сейчас владений были подарены королем. Так что если его величество присмотрит себе новую девушку, в королевстве станет еще на одного нищего графа больше. Я так понял по их сочащимся ядом комментариям, что и графом он стал год назад, и только благодаря своей жене, удачно подсунутой под короля. А так он был раньше обычным бароном, просто однажды удачно съездившим на бал, и чью жену, которой до совершеннолетия, по идее, никто не должен был прикасаться, присмотрел себе король. Дворяне перешли на другие сплетни, так что я быстро ретировался, пока меня не обнаружили. Все, что касалось нужных мне новостей, я узнал. Можно было, в принципе, уезжать. Но, с другой стороны, почему бы и не зайти к принцессе, которая все чаще намекала мне приезжать к ней без моего постоянного сопровождающего? Он и сегодня хотел со мной поехать, едва узнав, что я еду во дворец. Но дела на стройке помешали этому, так что мы разъехались на одном из перекрестков улиц. Я поехал в центральную часть, а он в порт. Два квартала быстро выросли, и осталась только чистовая отделка, так что теперь все время было уделено порту. Имея карт-бланш, хоть и номинальный пока, я оттеснил всех купцов и торгашей в сторону, которые повалили ко мне толпами, лишь узнав, что я не буду разрешать никому строить склады у пристани, а сам построю каменные и буду сдавать их в аренду всем желающим. Количество возмущенных людей тут же перевалило планку моего терпения. Так что головорезу Марсея был дан прямой приказ гнать все бригады, кроме наших, которые пытались отстроить в порту хоть что-то. Я был уверен, что жалобами на меня и мое самоуправство была завалена не одна канцелярия. Но в паре случаев я подмазал кого нужно, а в остальных всем было на это наплевать. У графа де Берзе есть бумаги на разрешение строительства? Вы их не видели? Но принцесса ведь постоянный гость на стройке. Ну так идите к ней или королю, который позволяет эту стройку. Вы где-нибудь видели раньше, чтобы королевская кровь лично участвовала в запрещенном строительстве? Нет? Ну так сначала найдите доказательства, что граф что-то нарушает, а потом приходите к нам. Чаще всего именно с такими словами в канцеляриях посылали всех недовольных. И зная это, я всячески выпячивал присутствие принцессы в моем проекте, по делу и без дела зовя ее к себе и показывая, что и как мы строим. Эта наивная дурочка, думая, что я вовлекаю ее в стройку, поскольку даже назвал один из строящихся каменных причалов ее именем, не вникала в остальные подробности масштабного проекта. Если кто и подозревал, к чему все идет, так это купцы. Ну и, собственно, Валентайн, который курировал абсолютно все и был в курсе всех нюансов. Если с купцами все было просто, и я уже упоминал, что они не могли никуда пробиться со своими жалобами, с молодым парнем я вообще ничего не предпринимал. Мозги его напрочь отключались, когда он видел ее. Частых визитов принцессы было более чем достаточно, чтобы он, убрав из головы все подозрения, просто истекал слюнями в момент ее появления, тащась за ней как собачонка. Нужно отдать должное Нике, она увидела в нем талант, так что все чаще с ним разговаривала и обсуждала интересующие ее вещи. Но он, не понимая того, что ее интересует не он сам, а его творение, думал, похоже, что близок к заветной цели — покорить ее сердце. Я в такие моменты старательно не влезал в их разговоры, либо уходя в сторону, якобы по делам, либо просто поддакивал, говоря, что архитектурный гений маркиза мне ранее никогда не встречался, поднимая таким образом его лояльность ко мне до невиданных высот. Если бы не это, то у далеко не глупого молодого человека наверняка были бы вопросы к тому, что я тут устроил самозахват стратегически важного объекта для города. А так, когда принцесса уезжала, он клялся мне потом в вечной дружбе и умолял, когда закончится стройка, придумать что-то еще совместное с принцессой. Как куратор всего, он лучше всех понимал, что заданный мной темп позволит закончить все буквально еще через месяц-другой. Каменные дома по однотипному проекту теперь возводились словно из песка на берегу моря. С такой скоростью они вырастали на пустом месте. На самом деле, все было просто. Строители набили руку и довели все процессы практически до абсолюта. Количество людей на стройке стало более или менее постоянным. Все знали, что делать, и каждый выполнял свою функцию, как часть большого и сложного организма. Так что его беспокойство было мне вполне понятно. Не будет стройки, и он снова станет лишь бледной тенью старшего брата. «Ваше высочество?» Я склонился по всем правилам, зайдя внутрь. Десяток обернувшихся голов, из которых только парочка рада была меня видеть. «Граф!» Ники быстро встала и, попросив подождать друзей, по привычке потащила меня к себе в личные покои, хотя тем для общения тет-а-тет пока и не было. Все можно было обсудить и в общей комнате, не привлекая к нашему уединению пристального внимания. Я знал, что по этому поводу особо не судачат, так как рядом находилось много людей, к тому же я был слишком стар для того, чтобы конкурировать с молодыми жеребцами. Так что особых сплетен я не слышал. Так, пересуды, что я слишком сильно стал влиять на принцессу, которая из затворницы превратилась в любимицу простых людей, часто появлялась на улицах, была добра и милостива со всеми, а особенно с пострадавшими от пожара. «Ники». Я слегка пожурил ее, когда она едва ли не силой втащила меня к себе. «Принцессе не пристало так много внимания уделять мужчине». Тут мне пришлось заткнуться, так как мои губы оказались заняты тесно прижавшимися губами девушки. Она обернулась и, поднявшись на носочки, попыталась меня поцеловать. Конечно, поцелуй был очень неумелым. Она просто прижалась губами к моим губам. Но она сама это сделала. Я не ответил на ее поцелуй, и она отодвинулась от меня с обиженным выражением. «Ники, что это сейчас было?» «Поцелуй?» Она сощурила глаза и враждебно на меня посмотрела. «Могли хотя бы сделать вид, что вам понравилось». «Ники, ты молодая, привлекательная девушка, и, например, Валентайн за подобное отдал бы руку. Но я старый человек и осознаю, что у всего есть последствия». «Я не хочу о нем говорить», — огрызнулась она. «Я хочу о нас говорить». «Ники, никаких нас нет». Отрезал я, но, понимая, что, возможно, сейчас не лучшее время для споров, попытался смягчить свои слова. «Точно не тогда, когда за дверью сидит десяток твоих друзей, а их уши наверняка приложены сейчас к двери». Она испуганно зажала рот, с ее лица пропала злость, и она, подойдя ко мне, взяла мою ладонь в свои руки. «Анри, ну, пожалуйста, ты первый человек, с которым мне хочется постоянно быть рядом, слушать тебя, смеяться над твоими шутками, грустить вместе с тобой». «Когда это я шутил?» — удивился я. «Я и так не должна тебе этого всего говорить. Все учителя, как один, постоянно вбивают мне в голову, что я должна ждать и никогда не проявлять эмоций, а особенно по отношению к мужчинам. Они говорят, что все хотят от меня только одного, и, получив доступ к моему телу, тут же примутся влиять на отца. Но я же вижу, что ты не такой. Ты единственный, кто от меня ничего не хочет. Каждый раз ты приходишь только по нашему проекту и никогда не просишь ничего для себя лично. Ни у меня, ни чтобы я попросила отца». «У меня все есть, Ники». Я сделал голос мягче. Сейчас точно не время было для ссор, тогда, когда от поддержки принцессы так много зависело. Пожалуй, можно было дать ей малюсенькую надежду. «Ты мне нравишься. То, как ты относишься к людям, как чутка к их проблемам и заботам». Щеки девушки вспыхнули румянцем. И она прижалась ко мне, не отодвигаясь даже тогда, когда почувствовала уплотнение у меня в штанах. Вместо этого она жадно посмотрела на меня снизу вверх и чуть приоткрыла рот. Пришлось чуть наклонить голову и мягко ее поцеловать в теплые и податливые губы. «Анри!» — жарко прошептала она, теснее прижимаясь ко мне. «Ники!» Я отстранился. «Тут, ну, совершенно не место. Если кто-то войдет, твоей репутации конец». Она разочарованно посмотрела на дверь, но тем не менее отошла дальше, закусив губу и сев на кровать. «Но почему все так сложно, Анри?» Она жалостливо на меня посмотрела. «Почему я просто не могу быть счастливой?» «Ты принцесса, поэтому это твоя обязанность». Я пожал плечами. выйти за того человека, которого даст тебе отец, и жить с ним, поскольку достаток страны важнее, чем личное счастье. Мне все об этом говорят. Она зло ударила кулаком по кровати. Отец намекал и неоднократно, что возможен союз между нами и Дорном. Даже так? Эта новость была новой для меня. Король хочет отдать свою дочь за соседа, который терроризирует ему торговлю. Чтобы примириться с ним, неплохой шаг. Оценил я. Вот только ход этот не сильного короля. Да, мне показывали портрет принца. Но Анри, он еще слишком молод. Так вы уже помолвлены? Еще нет. Через полгода мой день рождения, и они приедут на него. Отец говорит, чтобы я готовилась, поскольку он хочет сделать королю Дорна предложение. Я задумался. Это вообще не вписывалось в мои планы, так что нужно будет уделить этому событию пристальное внимание. Она встала с кровати, чтобы подойти ко мне. Но тут дверь открылась, и вошедший мажордом провозгласил. «Граф де Берзе, вас требует к себе его величество!» А вот и гром. С досадой подумал я. «Да, конечно». Я повернулся к Нике, глазами показывая, чтобы она шла за мной. Девушка понятливо кивнула и пошла за нами. За ней потянулась и остальная свита. «Граф де Берзе, сир!» Мажордом откланялся и отошел в сторону, замерев у двери. Я же, кланяясь и кланяясь, подошел к столу, где король обедал. «Граф!» Он пощелкал пальцами в воздухе, чтобы стоявший рядом дворянин налил ему еще вина. «Я слышал, вы нарушили мое распоряжение». «Какое, ваше величество?» Притворно ахнул я. «Кто посмел такое предположить? Я целиком и полностью ваш верный и преданный слуга». Он недовольно посмотрел на меня, но тут дверь отворилась, и в комнату вошла принцесса. «Ники?» Он удивился. «Я не посылал за тобой». «Мне нельзя пообедать с тобой?» Вот что нельзя у женщины отнять, так это наивность и простодушие, за которой им многое прощалось. Так и в этот раз. Не найдя слов, чтобы выпроводить ее, не обидев при этом, король показал ей присаживаться за стол. Но меня так и оставил стоять. Дворяне, которые окружали его позади, также следили за нашим разговором. Лишь некоторые из них помогали накладывать ему еду в блюдо или подливали вино. Как я заметил, их было всего трое, кому дозволялось это делать. «Да, граф Негл доложил мне, что, не согласовав с ним, вы начали стройку и даже, говорят, что-то успели построить». «Ваше Величество!» Я приложил руки к груди. «Ее Высочество не даст мне соврать. Мы предоставили графу все требуемое и даже больше, полный доступ ко всем документам и отчетностям. И, как я понял, он остался всем доволен и намекнул, что проект ему угоден». «Намекнул?» Король внимательно на меня посмотрел. «Да», — не моргнув глазом, соврал я. «Мы с принцессой именно так и подумали». Я посмотрел на Ники, прося поддержки, что девушка, конечно же, и сделала, тут же заверив короля, что все было в точности так, как я сказал. «Да? По его словам, все было не так», — засомневался король. Но не мог же он сказать, что я и его дочь оба нагло врем, глядя ему в глаза. «К сожалению, граф отбыл по моему поручению и вернется только через пару дней. Тогда и поинтересуемся у него, что же конкретно он вам сказал». «Конечно, ваше величество», — жарко ответил я. «Нисколько не сомневаюсь, что его сиятельство подтвердит наши с принцессой слова». «Хорошо, я вызову вас, когда вы мне понадобитесь». Он помахал пальцами, показывая, что я свободен. Я же, кланяясь, отступил задом к двери и, выйдя из покоев, едва не выдохнул. Срочно узнать, куда отправился граф. Мысли заметались у меня в голове. Если он не в столице, нужно срочно его перехватить. Занятый этими мыслями, я пошел вниз. Нужно было быстро организовать поиск и узнать, куда же он отправился. Для этого мне нужен был Касси и его подружка, которые смогут узнать услуг и конюхов больше, чем я, бегая и расспрашивая по дворцу дворян, привлекая к себе внимание. К тому же нужно было придумать, что делать с чувствами принцессы. Это может стать настоящей проблемой, если я пущу все на самотек. Малолетняя дурочка, похоже, в меня влюбилась. Уже через 2 часа я знал, куда и зачем отправился граф. Оказалось, что он по старой привычке высказал недовольство присутствием на утреннем моционе короля, пышущей молодостью и задором дочери герцога Даррелла, за что тут же был отправлен королем с депешей в загородный дворец, чтобы его подготовили к приезду. Причем он не только должен был передать письмо управляющему, с чем справился бы и обычный гонец, но и принять участие в приготовлениях, и только после этого вернуться обратно. Радости ему это поручение не принесло, ведь король явно удалял его от себя, чтобы он не мешался под ногами, но не выполнить прямой приказ не мог. Мне же можно было сильно не торопиться, в запасе была 2 дня до его возвращения, но я решил не упускать отличный шанс, так что утром я пересел с кареты на лошадь и отправился по дороге в загородное поместье короля. Во-первых, дело было слишком деликатным, чтобы перепоручать его кому-то другому. Ну и во-вторых, моя месть была слишком близка к своему воплощению, чтобы делить ее еще с кем-то. Причем мне доставлял удовольствие не сам факт ее будущего свершения, а то, что еще одна раздражающая фигура уйдет с моей дороги. Так что я собирался хорошо изучить местность и подкараулить его вечером на обратном пути, когда бдительность снижается, а желание попасть домой становится тем больше, чем ближе к нему ты оказываешься. Несмотря на длительную подготовку и приготовление, всадники появились на дороге очень быстро, и я едва успел занять выгодную позицию, как они поравнялись со мной. По богатой одежде я сразу приметил нужного мне человека. Сосредоточившись, я вырастил из земли ледяные копья, направленные в сторону 3 всадников, лошади которых на полном скаку напоролись на них и с громким ржанием боли, сломав лед, упали на землю, хрипя и пуская кровавую пену, суча при этом ногами. Всадники же улетели вперед, да с такой силой, что 2 бездвижных тела лежали на земле, а 3-е зависло в воздухе, вращаясь в снежном буране, который подхватил его, едва лошадь ударилась о ледяное копье. Да так и удерживал его в себе, пока я осматривал его попутчиков, оказавшихся вооруженными слугами. Один был мертв, а 2-й хрипел, силясь встать на колено. Быстро добив его, а также прекратив мучения животных, я унял буран, и тело графа стукнулось о землю, вызвав у него болезненный вскрик. Пока он не пришел в себя, я легким ударом эфесом шпаги оглушил его и, крепко связав, отправил отлеживаться в лес. Самому же предстояло немного почистить место убийства, чтобы меньше нашли на нем следов. Испачкавшись в крови и пыли, я, используя свою лошадь, за 1/2 часа оттащил все тела за обочину и заморозил их до максимума. Затем разбил получившиеся статуи на мелкие части. Со скелетами было сложнее возиться, но мне особо трудиться и не стоило. Местная дичь растащит получившиеся куски сразу, как только до них доберутся. А мне нужно было заняться графом, пока не сильно стемнело. «Кто вы? Что вам нужно?» Поливание водой из фляги привело его в чувство, заодно и вернуло ему прежнюю уверенность в себе. «Подпишите эти бумаги и свободны». Я был в своей привычной широкополой одежде и плаще, чтобы меня не узнавали по фигуре. Но голос, конечно, было не скрыть. Так что пленник сначала силился увидеть под надвинутым капюшоном мое лицо. Но едва я сказал слова, как он на минуту нахмурился, и узнавание осенило его лицо. «Я знал, что вы проходимец, граф де Берзе». Он радостно закричал, пытаясь пошевелиться, но связанный по рукам и ногам, едва не завалился на бок. Дерево, к которому он был прислонен спиной, не дало ему этого. Улыбнувшись, я откинул капюшон и, протянув руку для видимости эффекта, слегка заморозил ему спинную жидкость. Угрозы тут же сменились на вопли боли, и он все-таки упал на землю. «Граф, вы ведь понимаете, что я проделал такой большой путь не для того, чтобы выслушивать ваши оскорбления?» Я подошел и вернул ему устойчивое положение. «Поэтому просто подпишите, и вы свободны». Ума у него, может, и не было, но чувство самосохранения работало на отлично. «Поклянитесь словом дворянина, что отпустите меня». «Клянусь своей дворянской честью, что отпущу вас и не буду чинить дальнейших препятствий». Легко дал я обещание. «Развяжите мне руки». Он пошевелился, показывая взглядом на связанные за спиной руки. Я подошел и, вытащив шпагу, аккуратно разрезал веревку, стараясь не порезать ему кожу. Он оценил жест и, дождавшись, когда я принесу письменные принадлежности, поставил свою визу на проекте, а также на рисунках Валентайна, что не возражает против экспериментального решения графа де Берзе построить дома в кредит для граждан столицы, лишившихся крова из-за пожара. «Все». Он посмотрел на меня из-под лобья и тут же отвернулся, когда я заметил выражение лютой злобы в его взгляде. Я не сомневался, что стоит ему только попасть во дворец, как все его подписи станут не более чем рисунками чернил на бумаге. Но я и не собирался давать ему такую возможность. Посмотрев, что все в порядке, я разрезал ему веревку на ногах и отдал шпагу. Он, застегивая поясной ремень, все еще поглядывал на меня с вопросительным выражением, словно не веря в то, что я его просто отпущу. «Я верен своему слову. Вы свободны, граф». Я пожал плечами и отвернулся, надеясь, что он нападет на меня со спины. Судя по шороху листьев, он, если что и планировал, то передумал, увидев мою магию. Так что шорох прекратился. И затем удаляющиеся шаги в сторону дороги доказали его сообразительность. Когда я собрался и вывел свою лошадь, его тело лежало на дороге. Маленький кристалл льда, попавший в сердце, прервал его жизнь, и я нисколько не переживал о данном слове. Понятие чести я мог применять только к достойным людям, а граф им точно не был. Подложить ребенка под короля, только чтобы стать фаворитом, не лучшая его рекомендация в этой жизни. Забрав кошелек и драгоценности с тела, я, сняв с него одежду и сапоги, стал переодеваться в одежду мертвеца. Хоть она и была мне слегка велика, после этого осталось спрятать труп, да так, чтобы его не нашли. Если пропажу слуг еще можно будет как-то списать на случай, то его тело не должны были обнаружить, и мне пришлось постараться, чтобы его закопать. Дальше я планировал под видом графа, в его одежде, плаще и на седле с вензелями въехать в город, устроив на воротах скандал, чтобы стража меня обязательно запомнила, а потом сесть в ожидающую меня карету и переодеться, избавившись от одежды. Графа должны были видеть въехавшим в город, но пропавшим без вести после этого. Такую сложную комбинацию пришлось осуществить только с одной целью. Я еще сам не знал, буду или нет показывать эти бумаги королю, склоняясь к тому, чтобы показывать их только заинтересованным чиновникам, чтобы видели, что я выполнил его волю. Правда, если его величество пожелает, то, конечно, показать придется. И вот тут я собирался рассказать, что подписал документ, встретившись с графом после его приезда в город. Это подтвердят и стражники на воротах, и все будут искать его в городе, но никак не на дороге. Касси ждал меня в условленном месте, так что не составило труда слезть с лошади и исчезнуть в карете. Карлик должен был избавиться от седла, пока я переодеваюсь, так что время для отдыха у меня было. К тому же заботливый слуга оставил мне две корзинки сыра, вяленого мяса и овощей, а в другой две бутылки вина. Причем я его об этом не просил. Он сам догадался и сделал. Что, конечно, только добавило ему моего расположения. Избавиться от вещей я решил сам, не доверяя никому, ведь их наличие будет слишком сильной уликой против выстроенной мной линии повествования. Так что я планировал избавиться от них, выкинув с камнем в море. Как раз нужно было проверить, как идут дела на пристани.